Майкл Муркак. Рассказ о том, как Рокхир, красный лучник, получил стрелы порядка. Пролог. За высоким и жутким стеклянисто-зеленым троосским лесом, далеко на севере от Бакшаана, Элвера и других населенных мест молодых королевств, на границе сдыхающей пустыни, стоит одинокий город Танилорн. Это странный город. Он отличается от других тем, что дает приют всем странникам, которые приходят к его воротам. Исхудалые, озлобленные, ожесточенные бродяги, отверженные всюду, находят покой за стенами Танилорна и безмерно любят его за это. Большинство из них в свое время нарушило клятвы, данные Хаосу. А поскольку владыки Хаоса больше, чем кто-либо, питали интерес к делам людей, то люто возненавидели Танилорн, уже в который раз решив уничтожить его. Они отправили одного из своих слуг, Нарджана, видимо, больше некого было посылать, в Нацакор, город нищих, который давно уже точил зуб на Танилорн. Нарджан должен был, собрав армию, уничтожить Танилорн и его жителей. Спустя некоторое время нескончаемый поток мужчин и женщин в лохмотьях и на костылях, слепых, увечных, уверенно и грозно двинулся на север. Глава 1. Орда нищих. В то время в Танилорне жил красный лучник Рокхир. Рокхир был когда-то воином-жрецом, слугой владык хаоса, но отказался от своих богов ради более спокойной жизни. Лицо этого человека вряд ли могло произвести впечатление. Прямой ястребиный нос, глубоко посаженные глаза, тонкий рот, жидкая борода. Он носил красную шапочку, украшенную пером ястреба, красную куртку, плотно облегавшую его тело и перехваченную в талии широким ремнем, красные штаны и красные башмаки. Казалось, из его тела выпустили всю кровь, и та раскрасила его одежды, а после этого тело Рокхира само собой ссохлось. Рокхир был счастлив в Танилорне, городе, который всех людей, похожих на него, делал счастливыми. Красный лучник знал, если Танилорн будет разрушен, он погибнет вместе с вечным городом. Эта история началась с того, что Рокхир встретил Брута из Лашмара, когда тот устало въезжал в ворота вечного города мира. Серебряная упряжь и попона коня были в мыле. Желтые одежды всадника изорваны, широкополая шляпа покрыта сальными пятнами. У Рокхира зашлось сердце. Он заподозрил недоброе. Так и оказалось. Когда на городской площади собралась толпа, привлеченная необычным видом Брута, тот, даже не пытаясь дождаться тишины, объявил: «Нищие из Нацакора. Многие тысячи нищих идут на Танилорн, и ведет их Нарджан, владыка хаоса». Как бы ни был тих его голос, смысл сказанного поняли. Все жители Танилорна когда-то были воинами, великими воинами, но их было слишком мало. Толпы нищих, во главе которых стоял Нарджан, могли уничтожить Танилорн, и все содрогнулись, представив, что это случится. «Значит, мы должны оставить Танилорн?» – спросил молодой Урач из Ниевы. Похоже, что его, беспробудного пьяницу, это сообщение враз протрезвило. «Этот город нужен нам, и мы не оставим его», – возразил ему Рокхир. «Мы должны защищать его ради него самого и ради нас. Такого города больше нет нигде». Толпа зашумела, жители заспорили, и несколько минут вообще не было понятно, какое решение будет принято. Но тут Брут привлек внимание толпы, подняв руку. «Я с тобой согласен, красный лучник, но без поступков слова ничего не стоят. Как ты предполагаешь защитить наш город, ведь у него низкие стены, а силы хаоса велики и могучи?» «Нам понадобится помощь», — ответил Рокхир. «Сверхъестественная помощь, если уж на то пошло». «Смогут ли нам помочь серые владыки?» — задал вопрос Зас Однорукий, старый бродяга, который однажды легко завоевал трон, а потом также легко потерял его. «Конечно, серые владыки!» – с надеждой воскликнуло несколько голосов. «Кто такие серые владыки?» – спросил Урач, поскольку он был вечно пьян и мог не знать этого. Но никто даже не расслышал его вопроса. «Они не любят никому помогать, но ведь Танилорн не принадлежит ни хаосу, ни порядку, и им следует помочь нам», – обнадежил всех Зас Однорукий. «Я за то, чтобы просить помощи у серых владык», — кивнул Брут. «А что скажут остальные?» Жители выразили свое согласие криками. Но потом все замолчали, когда до них дошло, что у них нет никакой возможности связаться с таинственными божествами, не подчинявшимися ни хаосу, ни порядку. В конце концов, Зас сказал об этом вслух. «Я знаю пророка-отшельника, живущего в вздыхающей пустыне», — ответил ему Рахир. «Может, он поможет». «Думаю, мы не должны терять времени на поиски сверхъестественной помощи против армии нищих», — объявил Уроч. «Давайте лучше подготовимся и встретим врагов теми силами, которыми располагаем». «Ты забыл», — устало возразил Брут, — «что их ведет Нарджан, владыка хаоса. Он не человек, и с ним силы хаоса. Мы знаем, что серые владыки не подвластны ни закону, ни хаосу, но порой по собственной прихоти помогают одной из сторон. Они — наша единственная надежда». «Почему бы не попросить помощи у сил порядка, заклятых врагов хаоса и более могущественных, чем серые владыки?» — спросил Уроч. «Потому что Танилрон, город, не подвластный ни одной из сторон. Все мы, мужчины и женщины, нарушили присягу хаоса, но не приносили клятв порядку. Силы порядка помогут нам лишь в том случае, если мы принесем им клятву. Только серые владыки смогут защитить нас, если захотят». «Я пойду искать пророка», — сказал Рахир. «И если он знает, как добраться до обители серых владык, обращусь к ним напрямую, потому что времени осталось мало. Если доберусь до них, вы узнаете об этом. Если же нет, вы погибнете, защищая Танилорн. Я, если буду жив, присоединюсь к вам в последней битве». «Хорошо», — одобрил Брут. «Иди быстрее, красный лучник. Лети, как летят твои стрелы». Прихватив с собой самое необходимое, в том числе костяной лук и колчан со стрелами, Рахир отправился во вздыхающую пустыню. Из расположенного на юго-западе над Цакора, через земли Вилмера, через дикую страну Орг, где находится странный Траосский лес, двигались огонь и черный ужас, орда нищих и надменный, облаченный в черное воин. Он презирал нищих, хотя и вел эту орду. Голос его гулко звенел из-под шлема с опущенным забралом. Люди разбегались от ужаса при его приближении. Но ужас ждал их потом, когда они возвращались назад. Цветущая земля превращалась в пустыню. Многие королевства знали, что происходит. Догадывались, почему нищие Нацакора, забыв свои столетние традиции, вышли из города дикой грозной ордой. Но кто вооружил их? Кто направил на северо-запад к вздыхающей пустыне? Кто вел их? Этого они знать не могли. Карлаак нищие обошли стороной. Дальше лежала вздыхающая пустыня и Танилорн, а еще дальше – край мира. Поход нищих напоминал шествие леммингов, ищущих собственной гибели. Все испытывали ненависть к страшной орде и надеялись, что воины Танилорна уничтожат ее.